Две банки. Мари Лора просыпается. Игрушечный домик прижат к груди, дядюшкино пальто взмокло от пота. Уже рассвело. Она взбирается по лестнице, приникает ухом к люку. Воздушной тревоги уже не слышно. Может быть, пока она спала, дом сгорел до основания. Или она проспала последние часы войны, и город уже освобожден. Наверняка на улицах люди, добровольцы, пожарные, жандармы, американцы. Надо всего лишь открыть люк и выйти через парадную дверь на улицу Воберель. Но что если в городе по-прежнему немцы? Что если они прямо сейчас идут от дома к дому, расстреливая всех подряд? Надо ждать. Может быть, Этьен уже бежит, запыхавшись, к ней на выручку. Или съежился где-нибудь, обхватив руками голову. Видит демонов. Или погиб. Мари Лора убеждает себя поберечь хлеб, но он и так уже немного зачерствел, а есть хочется ужасно. И вот уже она сама не успела заметить, как прикончила батон. И зачем только она не взяла с собой книгу? Мари Лора обходит подвал, чувствуя сквозь чулки неровности пола. Вот свернутый в трубку ковер, из него пахнет опилками и мышами. Ящик со старыми документами, керосиновая лампа, закатывательная машинка мадам Манек. А вот в дальнем конце полки, под самым потолком, два маленьких чуда. Полные жестяные банки. В кухне съестного почти не осталось, только крупа, пучок лаванды и 2-3 бутылки испорченного божоле. А тут в подвале такое сокровище. Горошек, фасоль, сладкая кукуруза, только бы не растительное масло, вроде бы банки с маслом меньше. Мари Лора трясет их, но на слух ничего не определить. Интересно, могут ли там оказаться персики? Белые лангедокские персики, которые мадам Манек покупала ящиками, чистила, резала на четвертинки и варила в сиропе. Вся кухня ими благоухала. У Мари Лоры пальцы были липкие от сока. Упоительный праздник. Две банки, которых не заметил Этьен. Не надо слишком уноситься в мечтах. Обидней будет разочарование. Горошек или фасоль. И то, и другое замечательно. Она убирает по банке в карманы дядюшкиного пальто, еще раз убеждается, что макет по-прежнему в кармашке платья, садится на сундук, сжимает в руках трость и старается не думать про мочевой пузырь. Когда-то давно, ей было тогда лет 8 или 10, папа водил ее в пантеон, где показывают маятник Фуко. На проволоке длиной 67 метров, объяснял папа, качается медный шар с острым кончиком внизу, как у детской юлы, и то, что его траектория меняется со временем, безусловно доказывает вращение Земли. Однако тогда, стоя у ограждения под свист летящего маятника, Мари Лора из всех отцовских объяснений твердо усвоила одно – маятник Фуко будет качаться вечно. Даже после того, как она уйдет отсюда и заснет в своей кроватке, после того, как забудет о нем, проживет целую жизнь и умрет. Теперь ей кажется, будто перед нею свистит этот маятник, огромный золотой шар диаметром с бочку безостановочно качается взад-вперед, вновь и вновь прочерчивая на полу свою нечеловеческую истину.